неба падает дождь, кормит землю грустной водой. Она шла и бросала в дрожь, она шла и исчезла с толпой. Она умела говорить с огнем, она могла летать быстрее птиц, рисовала сны битым стеклом. С окон падала вниз и смотрела с небес, искала его, приходила к нему во снах, а он не ждал, ты простила его, уносила снегом. Он не верил тебе, тебе, не этим снам. Небо падает дождь, заставляет кого-то забыть, что так трудно разучиться мечтать, что так трудно несчастными быть. Пятый день с неба падает дождь, кормит землю грустной водой. Завтра он остается один, и он не будет с тобой. А ты смотрела с небес, ты искала его, приходила к нему во снах, а он не ждал, ты простила его, уносила снегом. Он не верил тебе, тебе, не этим снам. Приглашал одиночество и не верил в то, что есть музыка. Кто не ставил на карты пророчества и проигрывал жизни ненужные. Ты секреты ветру доверила, среди смерти моря задел.